Глава 13. Их тела создавали тишину, в которой обе они жили. Малышка любила, может быть, даже больше музыки, тишину, которая окружала тело Анны Хиден и была ее загадочной спутницей. Вокруг женщины и девочки, вокруг их тел, вокруг их ног тишина и свет таинственным образом сгущались и крепли, а посторонние звуки умирали, побежденные их могуществом. То же самое происходит и с хищниками. Это было очень странно. Маленькая Лена требовала постоянного присутствия Анны. Обычно после 2 лет дети начинают говорить легко и свободно. Магдалена говорила неважно. Анна высказала предположение, что она ждет вестей от матери. «Каких вестей?» — удивился Леонард. «Да они только что расстались». «И все-таки она ждет вестей. Ей нужна уверенность или что-то в этом роде. Уж я-то хорошо понимаю такие вещи». «Ну ладно, я ей позвоню, хотя мне это не очень приятно. Это ведь мой первый триместр, и если я обращусь к матери Лены с такой просьбой, она пожелает забрать ее. Воспользуется любым предлогом, чтобы ее отнять». Он так и не позвонил. «Вы не правы», — твердила ему Анна. «Малышка ждет». И в самом деле на лице девочки было написано постоянное тоскливое ожидание. Анна Хиден видела в квартире доктора Родницки портрет его бывшей супруги. В настоящее время она жила с дирижером одного американского оркестра. Маленькая Лена, Магдалена Паулина Родницки, инстинктивно поняла эту любовь и непонятно почему прониклась ею до глубины души. Какой-то страстный трепет, близкий к безумию, охватывал ее всякий раз, когда Анна снова и снова играла для нее старинные бретонские детские припевки, католические гимны, румынские песни. А потом на вилле Амалия на острове на террасе она приучила Лену слушать весну, шелест молодых листьев, трели птиц, славящих солнце, свист ночного ветра, редкие отдаленные голоса, глухой ропот прибоя у подножия скал. Сначала нужно было развить слух ребенка, научить различать услышанные звуки. Затем постепенно, простыми словами, она объясняла ей, как все эти звуки образуют в окружающем пространстве невнятную, но только поначалу, симфонию времени. Потому что все в природе — птица, морской прилив, цветок, облако, ветер, звезда в ночном небе — связаны со временем и связывает с ним свое собственное время, — рассказывала она Лене. Лена зачарованно внимала всему, что нашептывала ей новая подруга. Несколько дней спустя она уже уверенно распознавала голоса всего живого, что окружало их дом на вершине горы. Вытянув шейку и громко гудя, девочка ползала на четвереньках по плиточному полу гостиной, толкая в сторону камина игрушечный состав из пожарных и санитарных машинок. Анна Хиден подарила Магдалене ксилофон с ярко раскрашенными клавишами, но так к нему даже не прикоснулась. Однажды днем началась гроза. Стоя на балконе квартиры доктора Родницки, Анна с девочкой смотрели, как она бушует над морем. Бухту поглотил мрак, еще более непроницаемый, чем сама ночь. Молнии одна за другой полосовали небо. Анна Вероники. И вдруг я почувствовала, как в мою руку скользнула детская ручонка. Она дрожала. Я легонько растирала ей пальчики, стараясь согреть. «Все в порядке?» — спросила я девочку. «Скажи, Магдалена, все в порядке?» Она толкала меня в колени, просясь на руки. Прижавшись к моей груди и крепко обняв за шею, она обернулась к морю. Теперь она дрожала от радости. Это была великолепная гомерическая гроза. С того дня Лена прониклась восхищением перед грозами, с их внезапными налетами и прочими необъяснимыми сюрпризами. Она так и объявила: «Люблю, когда гроза». По крайней мере, она любила ее, сидя на руках у Анны. Отныне у малышки появилось свое божество. Она выбрала для себя древнейшее из божеств и без конца надоедала отцу просьбами пригласить подругу, которая умела вызывать грозу. У Магдалены Ратницкой были тонкие худенькие ножки, хрупкие, как птичьи лапки. Эта маленькая девочка не отличалась особой грацией. Она могла похвастаться разве что длинными густыми волосами и пухлой мордашкой. Главная ее прелесть заключалась в одухотворенном выражении лица. Когда она бывала счастлива, от нее исходило волшебное сияние. Это случалось, если Анна садилась за пианино, если на море вздымался прилив, если над островками бухты реяла гроза. Встречи Анны и Лены заряжали их обеих невероятной энергией. Можно сказать, их связывала пылкая любовь. И трудно было определить, которая из двух любила сильнее.